Мы замолчали, время от времени отслеживая обратный отсчет таймера ухода в гипер. Большая часть беглецов успела уйти в прыжок, осталась самая малость. Но и они, напрягая движки, тоже пытались закончить разгон для прыжка. Причина, по которой черные, несмотря на то, что орбита еще не до конца стала безопасной, разом кинулись на планету, мне была известна. Тут не в рабах дело, хотя это и приятный бонус. Стоит вспомнить ту группу, что вскрывала бункер, в котором я жил и учился. А ведь она не одна была на планете. Да-да, именно так. Только бывшее королевство поддерживало программу обучения молодежи через гипнограммы и специальные обучающие капсулы. Другие государства ни тогда, ни сейчас ее не поддержали. Считали, что слишком ударит по бюджету. Да и небольшие преимущества все это дает. Однако при этом гипнограммы и все, что их касается, на рынках всех этих государств имеют просто сумасшедшую ценность. Так что тут работали и ловцы рабов, и команды очистки планеты от всего, что осталось со времен королевства. Интересовало их многое, но в основном именно гипнограммы, тренажеры для них и капсулы. Когда мы коснулись этой темы при допросе пленного пилота, тот, несмотря на ситуацию, хвастливым тоном сообщил, что у него 8 гипнограмм в ячейках пояса зашито. На аукционе он смог бы их продать за такую сумму, что позволит купить малый корабль класса эсминец. Похоже, ловцы и искатели из имперцев серьезно поднимутся с этими находками. Мои солидные запасы имущества так дорого стоили на рынке, что могут ударить по мне, если кто о них узнает. Поэтому никому и ничего я не должен сообщать. Блин, а ведь хотел после совершеннолетия, припрятав судно с имуществом, добраться до цивилизации в лице конфедерации на буксире или шахтере, получить гражданство, зарегистрировать на себя часть имущества и вернуться. А теперь выясняется, что делать это опасно. Как объясню, что в 15 лет так ловко управляю малым судном или кораблем? Без гипнограмм это нереально. Да и только молодежь бывшего королевства после 15 лет получала пилотские права для управления разным транспортом и авиацией, включая некоторые единицы космической техники. В других государствах подобного не было. Судами можно управлять только после 18, а глайдеры или флайеры вроде после 16 можно пилотировать. Курсы нужно пройти и сдать зачеты для управления подобными атмосферными машинками. Так 200 лет назад было. Сейчас не знаю, что и как. Пленный пилот этот этап истории описать не успел. Мне как раз пришлось отвлекать его коллег от поисков. «Время», — напомнил Шон. Посмотрев на таймер, я кивнул. Последние секунды убегали до прыжка. Еще раз проверив высчитанные мной совместно с Шоном координаты выхода, дал добро. И звезды прыгнули нам навстречу. Перед уходом пришло сообщение от Искина в крепости с пожеланием удачи. Сердце сжалось от обиды, что не мог взять их с собой. Реально жаль их оставлять. Это был первый гиперпрыжок, в который я ушел, поэтому, несмотря на усталость и странную сонливость, упивался им. Позже, возможно, это станет обыденностью, но сейчас мне все было внове. Когда экраны потемнели, я откинулся на спинку кресла и сонно осмотрелся. Похоже, начался моральный откат. Я был все же перенапряжен. Шон, как мог разговорами, снимал его. Немного посидев, чтобы прийти в себя, я ощутил заметные позывы голода, поэтому встряхнулся, вставая, и сообщил. «Я в кают-компанию, подкреплюсь, а то полсуток без еды. И в медбокс». «Хорошо, командир, мы отслеживаем все показания». Покинув рубку, я спустился в кают-компанию и поужинал. Ну, или пообедал. Теперь разве поймешь? По внутрикорабельному времени вообще 3 часа ночи. Из кают-компании направился в медбокс, где лег в капсулу на полчаса. Этого вполне хватит прийти в себя и убрать сонливость. Вернувшись в рубку из медбокса, я сразу занялся расчетами вывода судна из гипера. Нормально вышли. Причем система была не пуста. Тут 2 яхты разгонялись для следующего прыжка. Значит, некоторые последовали моему совету. Молодцы. После моего выхода оба судна явно задергались, меняя маршруты, но почти сразу успокоились, видимо, опознали. Причина для паники понятна. Это я их хорошо вижу. Все же средний транспорт, да еще флотский, оборудование куда мощнее. А им пришлось ожидать, пока эскины определят, кто вышел из гипера. А это тоже не быстрое дело. минута, а то и две. Мне неизвестно, в каком состоянии эти суда, чтобы определить точно. Может, в таком, что летают, уже чудо. Могу сказать наверняка, что мы вышли за радиусом прямой работы их радаров и сканеров. Поэтому-то и нужны расчеты эскинов. При выходе мой эскин, что отвечал за связи и мониторинг пространства, сразу определил, что во время разгона между судами была постоянная связь. Даже не шифрованная, просто обменивались информацией. Пилоты трепались со скуки. Еще бы, после постоянного действия глушилки всю сознательную жизнь. Пользоваться связью так непривычно и необычно? Сам месяц привыкал, пока крепость восстанавливал. Опознав, кто вышел из гипера, мне сразу направили вызов с одной из яхт, той, что поменьше. Я задумался, поглядывая на экран, где вибрировала иконка входящего вызова. Я не хотел явных проблем от соотечественников. Раз с одной планеты, то какие-никакие соотечественники. Тем более я даже порадовался, что беглецов с Алией так много. Когда выберусь в цивилизацию, легко смешаюсь с ними. В том смысле, что к тому моменту о нас, беглецах с бывшей королевской планеты, будут знать уже все. Не придется объяснять, кто и откуда. Хватит пояснения, что сбежал с Алией вместе со всеми. После минуты размышлений я велел странно молчавшему Шону. «Сделай заставку последнего императора королевства и модулятор голоса поставь. Не хочу общаться с беглецами напрямую». «Заставку поставлю 200-летней давности. Сегодняшнего фото у меня нет». «А он что, жив?» – искренне удивился я. «Сам же пилота допрашивал. Эвакуировался вместе со всем своим семейством. Омоложение прошел. Кстати, проживает в той же конфедерации». «Да, точно», – поморщился я, что-то такое припоминая. «Сделал заставку». «Уже все готово. У тебя будет баритон 40-летнего мужчины. Кстати, истинный голос императора. У меня осталась запись его обращения к подданным по поводу Алии». Ответив на вызов, я увидел с той стороны пожилого мужчину. Ему явно было далеко за 150 лет, хотя седина только-только тронула виски. Тот был одет в потрепанный планетарный комбез техника без встроенного скафандра. Вид имел уставший, можно сказать, изможденный. Но это понятно. Сам через схожий стресс прошел, еще не до конца осознав, что все, привычный мир остался позади. А впереди неизведанное. Космос со всеми его опасностями. Нужно будет осваиваться заново. Но у меня медкапсула есть. Легко и без вопросов ею пользуюсь. А вот как у него с этим? По внешнему виду никак. Судя по рукоятке шпаги, он был дворянином, причем наследным. Хотя, может, и самозванец. Пойди проверь. Доброго времени суток. Нейтрально поздоровался тот, пристально рассматривая аватарку. Судя по тому, как он отвел взгляд, узнал императора. «Доброго», — спокойно ответил я. «Шевалье Закан Шайен, я бы хотел поблагодарить вас за помощь. Понятно, что именно от вас пришла информация и возможность покинуть планету, оккупированную имперцами». «Не стоит. Все мы люди, все мы человеки». Я тут же прикусил язык. Эта фраза уже оскомину набила. После выхода из гипера я не стал тормозить, а разворачивал судно в сторону границы с конфедерацией и начал новый разгон. Так как скорость после выхода упала не сильно, для разгона мне потребуется часа три. Все эти действия нисколько не мешали вести беседу. «Хорошо сказано», — одобрил тот и немного замялся. Похоже, просить он не особо умел. «Вам что-то нужно?» «Да, мы нуждаемся практически во всем. Слишком много времени прошло с начала блокады, и мы серьезно растратили ресурсы. Есть недостаток продовольствия, воды, топлива. Это три самые важные нужды». «Мы находимся в империи. Вокруг все враждебно. Нужно красться мимо обжитых систем до границ другого государства. На ваших суденышках путь займет недели две. Это ближайшая граница, но я бы вам туда не советовал отправляться. Территория директората Айшон, что участвовал в нападении на королевство. До конфедерации Эльфия вам лететь недели три. Как вы оказались в космосе без всего?» «Запасы у нас есть», — вздохнул тот. «Но на 30 человек, не на 100». «На 100?» — изумился я и, приблизив картинку обоих судов, озадаченно сказал. «У вас шлюп и корвет по классификации военных кораблей. Один борт может взять около 30 человек без особого напряга системы жизнеобеспечения, другой 60. Откуда сотня? Всех, кого могли, забрали, детей очень много. У нас на борту сотня, еще на Алании 150. Расход всего огромный, топлива мало. Почти сразу со шлюпа пошли картинки тесных коридоров, где стояли, лежали или полусидели дети, немногочисленные женщины и совсем редко мужчины. Пожилых не было совсем. Картинка точно со шлюпа шла, значит, это правда. Теснота там была жуткая. Команде и пассажирам придется изрядную силу воли проявить, чтобы добраться до пункта назначения благополучно. Психологически тяжело находиться в тесных помещениях так долго. С учетом качества топлива неудивительно. Заметив, как у того взлетели брови на лоб, я пояснил. За 200 лет в топливе начались необратимые процессы окисления, отчего качество сильно упало. Из-за этого у вас и расход такой. Думаю, и мощность двигателей невысокую выдают. Теперь понятно. Мы думали, что проблема с двигателями. Я примерно так и понял. Значит так, я помогу вам. Раз уж один раз помог. А может... С надеждой тот посмотрел на меня. Нет. Тем более судно перегружено, свободных мест нет. Даже каюты все заняты. У вас скафандры есть? Я категорически не хотел кого-либо пускать к себе на борт. По жизни был одиночкой и останусь. Поделиться могу, придушив жабу, но не более. Найдутся на оба судна. У нас много, 3 штуки. Понятно, протянул я. Значит, вот что. Я сбрасываю скорость и зависну недалеко от вас. Приближаться к судну нельзя, будете под прицелом пушек и ракет. К вам я вылечу на буксире, у него самые объемные баки. Пополню вам топливо, оно лучше качеством, чем то, что у вас. Тогда точно хватит до конфедерации. Советую лететь туда. Там серьезная община из бывшего королевства. Может, помогут. Хотя, может и нет. Дальше подхожу и открываю трюм. В нем будут офицерские пайки. На 250 человек на 3 недели вам нужно чуть больше 15 тысяч пайков. Дам 10 тысяч обычных армейских и 6 тысяч офицерских. Хватит с запасом, тем более у вас и свое что-то должно быть. В комплект офицерских пайков входят и напитки, так что частично проблемы с жаждой будут решены. Еще дам по 5 баллонов со сжатым воздухом. Ваши системы должны работать с перегрузкой. И 2 контейнера со льдом, это вода. Надеюсь, у вас найдутся специалисты, чтобы правильно всем этим распорядиться. У нас в трюмах люди. Если можно, мы примем через шлюзовые. Без проблем. Откройте внешнюю створку и принимайте припасы. Благодарю, господин... Зак он. Спокойно ответил я, не видя особых причин скрывать свои данные. Это довольно распространенное имя и фамилия. Благодарю, господин он. Хорошо. Открывайте внешние створки шлюзовых, и пусть ваши люди принимают комплекты с пайками. Все будут делать мои дроиды. Еще раз благодарю. Когда связь прервалась, я сам ее отключил, подал голос молчавший до этого Шон. А ты молодец. Порадовал. Не сыпь мне соль на рану. Не мог я их вот так бросить. На планете шанс выжить был, даже с ошейником раба. А здесь никаких. Сбрасывая скорость, я немного довернул судно, чтобы догнать яхты. Почти час потратил, но мы сблизились. Те уже замерли на месте, ожидая меня. Остановив и стабилизировав транспорт, я оставил управление на Шоне. Тот прикроет со стороны. Башни крутились, несмотря на ворчание Шона, что я, как мешочник, все заставил контейнерами с хабаром. Но артиллерией-то можно пользоваться? Частично. Надел скаф и, лавируя между контейнерами, прошел прямо по обшивке до буксира, отстыковавшись, перелетел ближе к носу, где висела туша бота. Дистанционно работая прямо из рубки, я набил небольшой трюм буксира заказанными вещами, после чего направился к обеим яхтам. У меня были серьезные основания считать все это ловушкой, а те картинки тщательно подготовленной мистификацией. Однако спокойно поделился припасами, залил топливо. Судя по тому, сколько ушло, баки у них практически пустые были, после чего мы попрощались и, разделившись, начали разгон. Разгонялись в одном направлении. Беглецы последовали моему совету и направились к конфедерации. На территории империи, бывшего королевства, Нам действительно нечего делать. Слишком опасно. Еще раз искренне поблагодарив меня, экипажи попрощались, и обе яхты ушли в гипер. А мне еще 5 часов разгоняться. В этот раз прыгнул на максимально возможную дальность. 5 суток. До границы я доберусь быстрее, у меня прыжковый двигатель мощнее. Но вот останавливаться в Конфедерации и укрываться в одной из ее пустых систем я передумал. Где там мой комп за вскладом из арсенала СБ? Была в нем одна интересная информация. К тому же мы летели примерно в ту сторону, где у одной из планет держали боевое дежурство 3 крепости, включая ту, которую я случайно посетил и взломал. Пролетим не так далеко от той системы с захваченной планетой. Видимо, мое бормотание Шон как-то уловил, ну или следил с помощью камер за шевелением губ. Я как раз проводил пилотские процедуры со своим пультом после того, как мы ушли в гипер. Они не обязательные, но я старался педантично следовать инструкциям. Стану опытным путешественником, там видно будет. А пока я старался не допускать ошибок, даже мелких. Помимо пилотских обязанностей, занялся и другими. Так как пульт капитана был многофункциональным, я прошелся с него по другим системам. Техника, инженера, связиста, но и медика. Была мелкая работа со стороны техника и одна со стороны инженера. Нужно что-то делать с форсированием двигателей, чтобы больше не было сброса моих настроек. Ну да, я там немного схалтурил, не проследил по торопливости. Но сейчас серьезно займусь этим. Когда я вставал, чтобы покинуть трубку и проследовать в кают-компанию, есть очень хотелось. Последовал вопрос Шона. «Ты о чем это думаешь?» «Да так, мысли вслух». Присел я на подлокотник капитанского кресла. «Я же, честно говоря, дальнейшие планы лишь поверхностно прикинул, а тут вдруг все получилось. Я немного в растерянности. Это пройдет, но решил, пока мы разгонялись для прыжка, продумать, что буду делать дальше. В цивилизации появляться следующие 2 года до совершеннолетия, а лучше 2,5, я не хочу. В приют сунут, это обычное дело. Значит, нужно где-то укрыться». Я ведь все зашифрованные файлы с компа из арсенала СБ вскрыл. Мне кажется, его держали как резервный банк хранения информации, причем особо важный. Из-за этого настолько расширенная память. А что, удобно. Выхода в Галанет там нет. Никто через сеть информацию не украдет. А перед редкими проверками можно подготовиться, если они вообще бывают. Ха, кто бы им дал заглянуть в этот комп? Помнишь, я вскрыл отдел СБ на территории крепости? Так там, кроме оборудования и оснащения, ничего интересного не было. Вся информация с носителей полностью удалена. Причем какой-то хитрой и сложной программой, так что не восстановить удаленное. Кстати, программу по удалению я скопировал. В жизни все пригодится. Я тогда поразмыслил и вскрыл те зашифрованные файлы на компе. Реально много информации. Но времени толком ее изучить у меня не было. Просто припомнил, что в некоторых файлах было кое-что о тайных базах СБ, как на территории Конфедерации, так и в Диком Космосе за территориями Конфедерации. Вот и думаю. А что, если они до сих пор на месте, и о них никто не знает? Это же отличное тайное убежище может быть. Такие базы есть в Конфедерации и за ней. Но меня интересуют именно дикие пространства. Там есть несколько планет, которые контролируют пираты. На мой взгляд, отличное место для 2-3 лет жизни. Буду развиваться там как псион. Как я успел убедиться, если хочу выжить, этот дар нужно поднимать. А только у погибшего королевства была уникальная система обучения молодых псионов, которой я частично воспользовался. Как видишь, такие у меня примерные планы. Ничего точно не скажу. Нужно изучать те самые файлы, а там их очень много. Ты же вроде не хотел появляться на планетах Конфедерации. Мол, найдутся догадливые, которые поймут, что ты учился по гипнограммам и решат потрясти тебя насчет поделиться. А, пофиг уже. Решат отжать у меня что? Сами без имущества останутся. Я законы Содружества знаю, хоть и устаревшие на 200 лет. 2,5 года у меня. Буду в основном псионикой заниматься. Ну и подучу гипнограммы инженера-станционщика. Чуть меньше 1/2 года потрачу. Часть гипнограмм у меня уже выучена из специальности корабельного инженера. Ну и военного диспетчера нужно, чтобы управлять своей станцией. Это еще 1/2 года. Серьезная специальность. Значит, остальное время буду развивать магические способности. Ладно, ты осмысляй, что я сейчас сообщил, а я в кают-компанию. Есть очень хочется. Шона хватило на 20 минут. Я как раз заканчивал со вторым, национальным блюдом королевства, напоминавшим кашу с мясным гуляшом. Когда я отложил пустую тарелку, не забыв ее протереть куском лаваша, который в королевстве заменял хлеб, и сытно отвалился на спинку стула с чашкой настоя в руке, тот вкрадчиво спросил: «А может, помочь?» Закашлившись от неожиданно прозвучавшего в небольшом помещении голоса, я с возмущением спросил: «Ты чего под руку?» «Ну, извини. Просто я подумал, что мои вычислительные мощности позволят быстрее перелопатить горы той информации, что есть на компе». «А, помочь хочешь?» «Так бы и сказал. Ладно, сейчас я в арсенал схожу, скачаю эти файлы и тебе отправлю. А сам спать. Устал. Нужен обычный здоровый сон. А с утра делом займусь. Нужно подготовить капсулу и тренажер. Лететь долго, нечего зря время терять». «Не псионику будешь учить, я так понимаю?» «Конечно, это же время впустую. После обучения нужно проходить тренажер, а после него уже в реале проводить магические манипуляции. Где я столько маны возьму в космосе? У меня запаса нет, магокристаллов не имею. Так и буду сидеть с пустым источником, знания все растеряю. Не, буду учить по инженеру-станционщику, хотя это тоже не к спеху. Займусь гипнограммами оператора боевых систем, артиллерии, ракет и торпед. А то у меня эти знания на минимуме, а места тут опасные, можно влететь в неприятности». «Правильно. Ну все, я в арсенал и спать». Комп действительно был в арсенале. Я расширил и увеличил судовой арсенал за счет соседних помещений. Использовал те стеллажи, что добыл, и разложил все находки. А стол со встроенным в него компом поставил на входе с той же обязанностью. Он тоже не был подключен к общей локальной корабельной сети, и доступа у судовых эскинов к нему не было. Да и зачем комп менять, если большая часть имущества в арсенале в нем и так прописана? В общем, нормальное для него рабочее место подобрал. Выходя из душа, тщательно протер самостоятельно подстриженные волосы. В этот момент на меня вышел Шон. Видимо, я вчера задал ему задачку, и он только сейчас переварил выданную информацию. «Командир, есть интересная находка. У СБ была законсервированная база с двумя подземными уровнями и ангаром для малого корабля на одной пиратской планете. Атмосферная, класс А, вроде той, которую мы на днях покинули, Алии. Природа, птички, все как ты любишь. База резервная, планировалась как перевалочная, не использовалась. Находится в местной тайге, на 1000 километров никого. Дикие там места и зимы суровые. Отличное место, чтобы укрыться на несколько лет». «Хм, неплохое предложение. Почему бы не пожить в Сибири? Высчитал, сколько лететь?» 2,5 месяца. Она далека от границ Конфедерации, которую нам надо еще пересечь». 2,5? В принципе, хватает. Как раз доучу оператора по орудийным системам и тесты сдам. Подходит. Как планета называется?» «Миранда». «Миранда?» – покатал я название по языку. «Назвали в честь дочери пирата, что эту планету обнаружил около 1000 лет назад. Красивая с орбиты. Зеленые континенты, синие моря, белые шапки на полюсах. Райское местечко. Рекомендую». «А что, мне нравится. Скидывай на рабочий комп фото, посмотрим». «Хотя что я думаю?» «Летим. Реально отличное предложение. Теперь нужно прикинуть, где мы спрячем на все это время тебя. К планете-то я на фрегате полечу». «Есть отличное место», — сразу откликнулся тот. Видимо, успел подобрать подходящий вариант. «Слушаю», — заинтересовался я, не прекращая сушить волосы. Конец первой книги. Аудиокнигу читал Максим Суслов.